«Такое, брысь обратно в преисподнюю!» шикнула на призрака Фейм, легко подхватила корзинку и выскочила на согретое мягким осенним солнцем крыльцо, громко хлопнув дверью. «Мрррр!» Эта полосатая соседская кошка деликатно напомнила про давний уговор. Мистрис Феймрил угощает ее чем-нибудь вкусненьким, а взамен получает эксклюзивное право чесать за кошачьим ушком и играть с фантиком. Очень выгодно, не правда ли, мистрис? «На обратном пути, Шиим», – извинилась женщина. «Может быть, попробуешь все-таки поймать мышку ради разнообразия?» «Как вам такое только в голову пришло?» – поразилась золотоглазая красотка, нервно дернув полосатым, как чулки столичных модниц, хвостом. «Откуда это дикие мысли?» «Ну, как знаешь», – пожала плечами Фейм. «Жди тогда, скоро приду». Она легко шагала по узкой улочке, уводящей путника вниз к рыночной площади, и жалела только о том, что не может себе позволить скакать в припрыжку, как в детстве. Не солидно, и соседи не поймут. Вот, скажем, мистрил Биджай точно не поймет и не одобрит. Он вообще не одобряет незамужних женщин, считая их средоточием всех пороков вместе взятых. «Доброе утро, мистрил Биджай!» как можно ласковее проворковала Фейм. «Отличная погодка!» «Доброе, мистрис Эрмаат!» чопорно кивнул сосед. «Скоро зима!» «Да, скоро зима. Это он точно заметил. Но мы ведь совсем не боимся зимы, а, мистрис?» «Уже не боимся. Подумаешь, зима. Это же Сангара, а не Эрфариен. Тут даже снег выпадает один или два раза за весь холодный сезон. И за окном никогда не кружит метель, не воет вьюга. Осталось только запастись дровами». Мысли плавно перетекли с дров на средства для их приобретения. Но испортить чудесное настроение так и не сумели. Колечко с сапфиром, подарок отца к свадьбе, как раз пойдет на отопление нынешней зимой. Камень великолепен, как уверял личный ювелир императора, и за него можно выручить кругленькую сумму. И еще одной головной болью меньше. Не торопясь, без всякой спешки, Фейм прошлась по лавкам, постепенно заполняя корзинку с недью. За кусок говяжьей голяшки пришлось немного поторговаться, но мясник, любезнейший мистрил Макхеш, не смог устоять перед аргументами столичной вдовушки и быстро сдал позиции. Но где это видано, чтобы фунт жилистого мяса стоил больше одного талара 15 сетов? Нет таких цен, мистрил Макхеш. И не было никогда. Потом был зеленщик и бакалейщик, которые предпочли не спорить с мажьей вдовой. А то, мало ли, может, ее супружник покойный научил своим зловредным фокусом, прежде чем откинуть копыта. «Как? Вы не знаете, что у колдунов вместо ступней копыта? Вообразите себе! И хвост с кисточкой!» Забавно, но лишь поселившись в Сангаре, Фейм оценила преимущества, даруемые сомнительным счастьем совместной жизни с волшебником. Впервые за все 15 лет брака. Отчего-то в Арферине она все время чувствовала себя не привилегированной особой, а прокаженной. Впрочем, все уже в прошлом. Да здравствует Сангара! На обратном пути Фейм сделала уступку общественному мнению и зашла в храм Всетворца, чтобы сделать мелкое пожертвование общине и воскурить палочку благовония перед алтарем в память о Кире. Киридис Феймрил Эрмаат. «Береги ее!» – шепотом попросила вдова мистрис вместо традиционной молитвы. «И спасибо тебе за все!» Она никогда не была особенно религиозна, полагая, что Всетворец читает в сердце каждого, и от бесконечного повторения одних и тех же слов – он внимательнее не становится. Торчать в храме по 4 раза на дню, как это делали многие знакомые столичные леди, Фейбрил не хотела, но старалась не привлекать к себе внимания показным пренебрежением обязанностями честной прихожанки. Раз в неделю отметиться более чем достаточно, чтобы не вызвать пересудов. Это был 8-й день 2-й 10-дневной недели 2-го месяца осени Тол-Ат-Нейнил. Сноска. Тул-ат-Нынил. Буквально восьмой день второй недели Нынил, второй месяц осени. Конец сноски. В храме воскуряли смолу Равинт, и ее терпкий аромат смешивался с запахом прелых листьев. Теплый дым поднимался вверх под самую крышу, окутывая полупрозрачным саваном золоченую статую Всетворца Зиждителя, простершего все 10 своих рук над грешным миром, защищая, прощая и любя. Фейм закрыла глаза, прислушиваясь к тихому шелесту поминальных листочков, развешанных в оконных проемах. Кто знает, может быть, Кири уже родилась снова? Разве она успела нагрешить за свой единственный прожитый день? И вспомнилась вдруг бабушка, которая, если и появлялась в храме вообще, то лишь раз в году, в последний безымянный день Лайка месяца. Сноска. Лайк месяц. 10 безымянных дней между вторым и третьим зимними месяцами Сулим и Ренгари. Конец сноски. Чтобы совершить жертвоприношение и помолиться о душах предков. Считалось, что это рискованно, особенно для здоровья. Но леди Иисниса, вопреки всем ожиданиям, дожила почти до 110 лет. Видимо, молитва ее была искренняя, а дары от всего сердца. Бабушка всегда говорила: «Феймрил, никогда не обращайте внимания на пересуды. Нет смысла забивать себе голову мыслями о том, что будут молоть чужие языки. Будьте выше сплетен, будьте выше грязи». Леди Иснисула Калидас воспитывали в старых традициях эльрорской аристократии, и она обращалась на «вы» даже к годовалому младенцу. Фейм старалась быть выше, даже тогда, когда из окружающей со всех сторон грязи у нее только нос торчал. И порой ей казалось, что бабушка ею и в самом деле очень гордится. Оставила же леди Калидас свой особняк не кому-то, а Феймрил. Хотя к бабушкиному неудовольствию та все же утратила право именоваться леди из-за своего во всех смыслах недостойного брака с мэтром Эрмаадом. Впрочем, все относительно. Особняк – это слишком сильно сказано, а иной родни, кроме внучки, у старушки не осталось. Нельзя сказать, чтобы после посещения дома Всетворца у Фейм становилось легче на душе, но в этот Тул-ат-Нынил женщину с самого утра переполняла необъяснимая радость. И та, разве только не на крыльях, летела к выходу из храмового сада. Эта вопиющая беспечность и неуместное благодушие не могли остаться безнаказанными. Просто не могли, и все. В первый миг Фейм показалось, что она с разбегу врезалась носом в каменную стену. Из глаз аж искры брызнули. Второй мыслью было отчаянное: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Третьим – неукротимое желание бежать. Но вместо того, чтобы броситься на утек, мистрис Ирмаат совершенно неизящно пригнулась и на цыпочках подкралась ближе, прячась за кустами и страшась одного. Мужчина в темном плаще услышит, как отчаянно стучит ее сердце. Лорд Рос Кайлин Джевидж, канцлер, патрон тайной службы, советник императора и прочее, стоял, засунув руки в карманы длиннополого плаща с пелериной, наподобие тех, которые носят кавалеристы, и внимательно вглядывался в каждого проходящего мимо человека, явно поджидая кого-то. Кого именно высматривал Рос Джевидж, личного Фейм сомнений не вызывало. Ее. Кого же еще? Рос Джевидж повернулся в профиль, и мистрис Ирмаад, к счастью своему, почти не рисковала встретиться с ним взглядом, иначе точно дала бы стрекача прямо через кусты. Наверное. Все-таки привычка идти наперекор желаниям иногда очень полезна, что не говори. «Спокойно, спокойно, девочка моя», сказала Фейм себе. «Присмотрись получше, вдруг ты обозналась». Слабое утешение и тщетная надежда. Его трудно с кем-то перепутать. Нет, ничего особенного в чертах лорда Джевиджа не имелось. Серые глаза, прямой ровный нос, четко очерченная линия губ, впалые щеки, тяжелый подбородок. Вот только глаза слишком глубоко посажены, а над ними нависают густые брови. Нос слишком велик, а рот широк и перекошен на бок. Некрасивый, немолодой мужчина. К тому же и очень неприятный человек со скверной привычкой мстить за малейшую обиду и убивать всех, кто, по его мнению, замыслил против власти императора. Раилов пес, звали его за глаза. Людская молва, в свою очередь, утверждала, что Рос Джевидж состоит из костей, дубленой кожи, стальных нервов и звериной подозрительности. Почему он один? Где его злобная свора акторов? Сноска. Актор. Действующий полевой агент Элелорской имперской тайной службы. Конец сноски. Озадачилась Фейм, так и не заметив рядом с Россом ни единого человечка из тайной службы. А ведь у мистрисы Рмаат глаз на таких людей набит давным-давно. Но как следует поразмыслить над этой загадкой Фейм не успела. Лорд Джевидж покинул свой пост и направил стопы в храм. Самое время дать дёру. Разумно рассудив, что береженого бережет всетворец, Фейм вышла из храма не через ворота, как все остальные прихожане, а своим, заранее продуманным путем. Еще весной она под видом интереса к выращиванию гортензий исследовала весь храмовый сад на предмет потайной лазейки. Мистрис Ирмаат всегда так делала, оказавшись в незнакомом месте. Первым делом искала черную лестницу. Только так и можно выжить. Так она и выжила. Никто из монахов и стражи за полгода не обнаружил, что несколько штакетин в заборе можно отогнуть, и тогда не слишком упитанная женщина вполне может проскользнуть в образовавшуюся дыру. Вокруг квартала, где располагалось ее убогое домовладение, Фейм обошла несколько раз, проверяя отсутствие слежки. Правда, для этого пришлось зайти в гости к мистрилу и мистрис Дипали, якобы за образцом для вышивки, и проторчать там чуть ли не до обеда. Зато из окна их гостиной открывался прекрасный вид на всю улицу, и ни один подозрительный или просто незнакомый прохожий не мог пройти незамеченным.